Через эту трубку личинка дышит свежим воздухом. А если повысится уровень воды? Удлинится дыхательная трубка, и она же сократится, если уровень воды понизится. Теперь я знаю, как ходить по дну и оставаться под водой не одну-две минуты, а значительно дольше. Здесь неожиданный подсказ — дышать через трубку, как личинка мухи-ильницы. Я буду ходить по дну реки, держа во рту трубку-соломинку, искать мешок с дневником, искать там, где качается в воде паутинная сеть, похожая на купол аэростата. Лист 26. Утро началось с того, что я сказал себе: «Мне нужна соломинка». Я ходил и искал колос ржи. Иногда я останавливался, закрывал глаза, и мне чудилось, что сюда, в страну трав, долетает долгий шорох колосьев спелой ржи под ветром. Тяжел созревший колос и стремительные порывы ветра, но соломинка не ломается, только качается и гнется, и не прекращается шорох колосьев. Помню, к открытию Всемирной выставки в Париже была возведена Эйфелева башня. И тогда же французский ученый Фансе указал на соломинку ржи как на лучший пример стройного, прочного и изящного сооружения. Он писал, что Эйфелева башня по сравнению с большинством растений неуклюжа и широка. Высота соломинки ржи с 3-миллиметровым диаметром при основании равна примерно 1500 миллиметрам. Эйфелева же башня, чтобы сравняться прочностью и высотой с соломинкой, должна быть в 83 раза выше. Все это пришло мне в голову, когда я бродил и искал соломинку. В лесу трав я увидел уходящую в небо невероятной длины желтую трубу, перехваченную в разных местах огромными узлами. Кажется, колос ржи. И тут я убедился, зря искал. Совсем забыл, что я во много-много раз меньше, чем эта соломинка. Лист 27. Сухой стебель растения был полым и тонким. Я его срезал острым осколком раковины, и вот настала минута, держа стебель во рту, я нырнул и опустился на дно реки. Осторожно и медленно сделал первые шаги по дну, один конец стебля во рту, другой над поверхностью воды. Дышать ртом было трудно, тростинка мешала каждому движению, над моей головой толще воды, но не следует об этом думать. Надо все время помнить, как бы не оступиться, не упасть, не выпустить изо рта стебель, не погрузить его верхний конец в воду. Я сделал несколько неуверенных шагов. Дорогу мне загородил какой-то странно поблескивающий большой холм. Надо обойти, но стало страшно. Холм приподнялся, раздвинулся в основании, и из него показался отросток. Странное живое существо, упираясь на выступивший наружу отросток, двинулось прямо на меня и ударило сильной струей воды. Вода в воде. Я упал, но трубки не выпустил. Холм снова окатил меня водой, как из бронзбойта, как из металлического наконечника, надетого на кишку пожарной машины, била в меня струя. Я лежал на дне реки, не выпуская трубки изо рта, дышал. Удары струй прекратились. Поднялся, увидел это живое сооружение, придвинулось совсем близко и тянет меня к себе, всасывает. Я схватился за ствол подводного растения, трубка вырвалась изо рта, захлебываясь, я попытался всплыть. Лист 28. Аэростат, серебристый аэростат в воде. Я сидел под куполом и свободно дышал. Как я в нем очутился? Какой случай спас меня? Упустив трубку, захлебываясь, я сделал какое-то движение, чтобы подняться на поверхность, и оказался в аэростате. Он висел на ветвях того подводного дерева, за которое я ухватился, когда упал. Кто здесь повесил аэростат? Кто наполнил его воздухом? Об этом потом. Здесь же сразу скажу, очутившись в аэростате, я сообразил. Холм, который тянул меня, всасывал, бил в меня струей, был обыкновенной беззубкой, двухстворчатой ракушкой. Этот моллюск полузарывается в мягкий грунт водоемов, створки его медленно раскрываются, и через щель высовывается нога. Мягкий, желтоватый, тупой отросток. Моллюск ползет по дну. Скорость 20-30 сантиметров в час. У беззубки два сифона, вводной и выводной. Приходит в действие вводной сифон, и мелкие живые существа, плавающие в воде, втягиваются с большой силой, и роговые лопасти загоняют попавшуюся живую пищу в рот. Ненужная, отработанная вода вытесняется, выбрасывается через выводной сифон. Беззубка насытилась,